важные люди перед Господом, каковы бы ни были качества каждого, и почему бы они не опускали глаза перед подозрением? Не все ли это было равно, коль скоро они так или иначе оставались Израилем? Ибо Иаков знал задолго до того, как это было запечатлено письменами. Письменами это потому и запечатлено, что он это знал, что даже согрешив, Израиль всегда пребудет Израилем. Но в Израиле, 11-главом Леве, одна голова наследовала благословение прежде других, как унаследовал его прежде Исава и Иаков, а Иосиф был мертв. На одном держалось обетование, вернее, держалось бы, если бы Иаков дал кому-то благословение, чтобы именно от него пришло то благо, которому отец давно искал имя и нашел не окончательное, не известное никому, кроме молодой женщины, что сидела у ног Иакова. Кто же из братьев был этим избранником, от которого ожидалось благо? Этим благословенным не по любви, ибо любовь умерла, не старший Рувим, который бушевал, как вода, и однажды уподобился бегемоту, не Симеон и Левий, отъявленные грубияны, тоже имевшие на счету незабываемую провинность. Ведь в Шекеме они вели себя, как дикие язычники, и показали себя в городе Емора настоящими головорезами. Эти трое были прокляты, поскольку Израиль вообще мог быть проклят. Они отпадали, и, следовательно, избранником должен был стать тот четвертый, который за ними следовал, Иуда, он им и стал. Астарот. Знал ли он, что он им был? Он мог высчитать это по пальцам, и он делал это часто буквально, но всегда испытывая страх перед своим преемничеством, мучительно сомневаясь в том, что он достоин его, и даже опасаясь, что оно в нем погибнет. Мы знаем и Иегуду. Мы видели среди голов братьев его страдальческую с оленьими глазами львиную голову еще в те времена, когда Иосиф был у отцовского сердца, и в часы гибели Иосифа мы тоже наблюдали за ним. На круг он вел себя в этом деле неплохо. Но так хорошо, разумеется, как Вениамин, который был дома, но почти так же хорошо, как Рувим, не желавший мальчику смерти и выхлопотавший ему яму, чтобы его оттуда украсть. Но вытащить его из ямы и даровать ему жизнь — это было желание и предложение также Иуды. Ведь именно он предложил продать брата, раз уж не удалось в эти времена поступить по образцу Ламеха из песни. Мотивировка Иуды страдала искусственностью и непринципиальностью большинства мотивировок на свете. И Иегуда прекрасно понимал, что оставить мальчика погибать в дыре ничуть не лучше, чем пролить его кровь, и хотел спасти его. Если он, Иуда, опоздал, выступив со своим предложением уже после того, как измаильтяне сделали свое дело и освободили Иосифа, тут была не его вина, и он мог сказать, что вел себя в этом проклятом деле сравнительно похвально, поскольку хотел помочь мальчишке удрать. И все же это преступление мучило его больше, чем тех, кто и вовсе ничего не мог привести в свое оправдание. Да и как же могло быть иначе? Преступление следовало бы совершить только тупицам. Им все нипочем. Они продолжают жить, как ни в чем не бывало, с них все, как с гуся вода. Зло для тупиц. В ком есть хоть намек на тонкость, пусть лучше, если он только может, не прикладывает к злу рук, ибо он за это поплатится, и никакие доказательства совестливого его поведения в подобном деле ему не помогут. Наказан он будет как раз из-за своей совестливости. Иуду вина перед Иосифом и отцом мучила страшно. Он страдал от нее, ибо был способен страдать, как нам сразу сказали оленьи его глаза и четкие очертания тонких его ноздрей и полных губ. Она приносила ему в наказание несчастья и беды, вернее, все свои несчастья и беды он объяснял ею, видя в них расплату за участие, за соучастие в преступлении, что свидетельствует уже о странном высокомерии совести. Ведь он же видел, что другие, Дан, скажем, Гадиил или Завулон, не говоря уже о диких близнецах, отделались дешево, что они вышли сухими из воды и горя не знали, а это могло бы навести его на мысль, что беды, постигавшие его самого и его сыновей,